Глава 29. Чувствовать его член внутри оказалось незабываемо. Карим брал меня то нежно, то жестко, менял темп, ускорялся и замедлялся, доводя до оргазма снова и снова, забирая все жизненные силы. «Мне нужно завтра к Наташке», — проговорила после того, как 5 минут пыталась подобрать слова, боялась, что не отпустит. «Марат отвезет тебя, он завтра весь день в твоем распоряжении». Я даже рот раскрыла после его слов, сглотнула, еще не понимая, что все это значит. Карим просто так меня отпустит после всего, что тогда случилось? Меня съедало любопытство, но я понятия не имела, о чем спрашивать, кем я буду в его ближайшее время, надолго ли тут задержусь. Странные такие вопросы, как их задавать, не заливаясь краской. Карим встал с кровати и направился в ванную. Я же проследила взглядом за его атлетически сложенным телом и почувствовала, как низ живота снова налился тяжестью. Как бы ни было стыдно, но я не могла игнорировать тот факт, что мое тело реагировало на него, жаждало его прикосновений и ласк. Карим вышел из ванной уже полностью одетым. Черные строгие брюки и светло-голубая рубашка выгодно подчеркивали его фигуру. Открыв шкаф, он достал оттуда пиджак и надел его сверху, дополнив образ сурового бизнесмена. Взгляд Карима прошелся по комнате и замер на мне. Он изучал меня, осматривал, пожирал. Задержав дыхание, выдавил из себя улыбку. Вопросы, что родились в моей голове, куда-то исчезли. Карим подошел ближе, остановился у края кровати и, схватив меня за руку, притянул к себе, заставив подняться с кровати и встать напротив него. «Не сбегай больше», — произнес, глядя в глаза. «Марат в твоем полном распоряжении. И еще вот». Он извлек из кармана брюк пластиковую карту. «Возьми ее». «Не нужно». Я попыталась отказаться. Не нуждалась я в его деньгах. Не нужно было ни копейки. Если он думал, что я буду спать с ним ради денег, то он ошибался. «Я настаиваю. Ты же не думаешь возвращаться на работу?» «На ту, где работала, нет. Но это не означает, что я не буду работать. Попытаюсь найти что-то еще». Казалось, я услышала скрип его зубов, так сильно он их сжал. Злился. Я видела его недовольство сложившейся ситуации, но при этом он ничего не сказал. Но карту мне навязал, запихнул в руку и приказал: «Возьми с собой, даже если не будешь тратиться, возьми». Я кивнула и сжала карту в руках. Должна ли вернуться к нему вечером, не знала. По всей видимости, да. Он хотел, чтобы я приехала, раз приказал своему человеку исполнять мои распоряжения и отвозить меня туда, куда я скажу. «Я буду вечером. 10:00. Постарайся к этому времени приехать». Вот и ответ. Я лишь кивнула и выдавила из себя улыбку, которая мне почему-то показалась мучительной. Странно, потому что я чувствовала себя расслабленной и даже счастливой, если так можно сказать, в сложившейся ситуации. Все перевернулось в моем устоявшемся мире буквально за одну ночь. Еще вчера я спокойно себе работала официанткой, собирала деньги на первый взнос, мечтая об ипотеке, а сегодня сгорала в объятиях мужчины, который единожды уже сумел перевернуть мою жизнь. «Я буду», — ответила сорвавшимся голосом. К нему за поцелуем потянулась сама, приподнялась на носочки и легонько, едва ощутимо, не веря, что действительно это делаю, коснулась его губ. Он ответил, правда, в своей манере, сжал руки на моих ягодицах и притянул к себе. Впился в рот обжигающим поцелуем и отпустил только через несколько минут. «Кто это был?» — с порога набросилась Наташка. Я успела только разуться и поставить пакеты на пол, а она уже принялась за расспросы. «Хоть чаю мне сделай», — сказала, усмехнувшись. «Рассказывай давай, кто он? И что ты ему пообещала за то, что он меня забрал?» Я вздохнула и подняла пакеты с пола, демонстративно молча пошла на кухню. Разумеется, я понимала, что Наташке придется все рассказать, но оттягивала этот момент до последнего. Да и негоже было говорить вот так, стоя посреди коридора. Под пристальным взглядом Наташи сделала себе кофе, отодвинула стул и села за стол. Только потом посмотрела на подругу и произнесла: «Его зовут Карим». Повисла пауза, Наташка выдержала несколько минут, затем стала забрасывать вопросами, на которые я не спешила отвечать, а на некоторые попросту не знала ответа. «Из тебя информацию клещами доставать приходится», — буркнула Наташка. «Расскажи же о нем все, где познакомилась и как». «Здесь и начала сочинять». Рассказала о том, как мы внезапно столкнулись у входа в кафе, как разговорились, а потом сходили на кофе. Слова лились из меня рекой. Наверное, я хотела, чтобы наше знакомство прошло именно так, спокойно, размеренно, по обоюдному согласию. Впрочем, мы ведь действительно оба хотели того, что случилось в тот день. Я текла под ним, он был напористым и умелым. «Так романтично!» — пролепетала Наташа. «Вот бы и мне так! И мужчину такого, чтобы... ух!» Она говорила что-то еще, но я ее больше не слышала. «Романтично? Быть может!» Я не успела тогда понять почти ничего, только то, что нас обоих захватила страсть. Никто из нас не думал, что все пойдет дальше. Я так точно думала, что уйду, и все забудется, что это только развлечение, секс на одну ночь, после которой мой партнер навсегда забудет, как я выгляжу. «Очнись, Наташа!» Я дернул ее за плечи слишком резко. Она тут же замолчала и посмотрела на меня. Внимательно, будто изучая, поникла, видимо, догадалась, что я вру. «Все на самом деле было не так?» «Не так», — кивнула, — «совсем не так». Наташа поникла, а я вдруг поняла, что совершила ошибку. Ну что мне стоило просто сделать вид, что все в порядке? Она ведь мечтала о тех отношениях, которые я нарисовала. Так пусть бы и мечтала дальше. Искала бы своего мужчину, с которым была бы счастлива, и даже не смотрела в сторону таких, как Карим. «А как?» — потерянно переспросила Наташа. Я молчала, не спеша раскрываться, отвернулась, сжав чашку с кофе в руках. «Он принял меня за другую». «Все было так, как с Юсуповым. Да, он тоже тебя украл?» «Нет, конечно же нет», — поспешно добавила. «Что-то, конечно, было так же, но в целом нет. Он не причинял мне боли и ничего не делал против моей воли». Наташка кивнула и тоже замолчала. Я повернулась и наткнулась на нее задумчивый взгляд. «Послушай». Я подошла ближе и села напротив, так, чтобы видеть выражение ее лица и иметь возможность заглядывать в глаза. «То, что сделал Юсупов, непростительно. Он выкрал тебя. Собирался...» Я запнулась, не зная, как договорить. Наташа же слишком резко замотала головой и внезапно посмотрела на меня. «Все было не так». В груди что-то кольнуло. Я не знала, как спросить у подруги, что же произошло на самом деле. Не уверена, что была готова узнать это. Неужели Наташа прониклась к Дамиру? «Нет, нет, нет, этого не может быть». Сама не заметила, как запричитала вслух. Наташа лишь пожала плечами и произнесла. «Я очень сильно испугалась, но потом все оказалось не так плохо. Он меня успокоил и сказал, что не тронет без моего согласия. Конечно, я плакала и кричала, чтобы он немедленно меня выпустил, но он лишь прикрикнул на меня и пальцем меня не тронул, понимаешь? А теперь ты рассказываешь, что у тебя с этим мужчиной было как-то похоже и...» «Нет, Наташа, не было у нас похоже. Я пришла к нему устраиваться на работу, он принял меня за другую, и мы переспали. Потом он нашел меня, и мы переспали еще раз. Я боялась его, опасалась. Да что там, я и сейчас боюсь», — произнесла правду, в которой долгое время боялась себе сознаться. «Но между вами что-то есть, иначе бы он не стал тебе помогать». «Есть», — кивнула, — «секс. Ничего больше нас не связывает. Я удобна для него, он был мне нужен, чтобы забрать тебя у того животного. Все, слышишь, все, Наташа». «Ты светишься вся?» Подруга подметила очевидные вещи. «Вчера была поникшая, а сегодня даже выглядишь иначе. Да и ты веришь, что мужчина ради секса пойдет на жертвы? Он ведь подсуетился, нашел другую, привел». Я решила не спорить и лишь пожала плечами. Что я могла сказать ей? Это ведь правда так и было все. Я действительно выгляжу сегодня куда лучше. Несмотря на почти бессонную ночь, мне было хорошо рядом с Каримом. Он заставил меня расслабиться и перестать думать обо всех проблемах, которые еще могут появиться. Постепенно наш разговор об этом сошел на нет. Мы стали говорить, куда... Говорить о том, где теперь искать работу, куда стоит идти, а где лучше даже не пытаться устроиться. В итоге решили попробовать в соседний, но более солидный ресторан. Туда нужна была официантка и девушка-помощница повара. Попробовать можно, вдруг все получится, и мы снова будем работать вместе, в одном ресторане. Попытка не пытка. «А знаешь, может, и не нужно было мне сейчас думать о работе, если бы вы меня не забрали», — вдруг произнесла Наташа. «У меня чуть сердце не встало от ее заявления. Она такой близкой мне стала, родной. Я ее считала за сестру, которая предала меня, не задумываясь. Оберегала Наташку, а она вот заявила». Слезы как-то внезапно навернулись на глаза. Стало страшно за то, что она снова когда-нибудь куда-то влезет. Не дай бог еще к этому Дамиру пойдет, гонимая моим рассказом и счастливым видом. «Дура, Господи, какая же я дура!» Она ведь могла встретить нормального мужчину, не бугая, который даже разговаривать нормально не умел, а того, кто бы смог оценить ее по достоинству. «Не говори так, пожалуйста», — попросила у нее, но она лишь пожала плечами. Уходила я от подруги с тяжелым сердцем. Хотелось остаться, поговорить с ней, объяснить, что игры с такими мужчинами до добра не доводят. Но было уже поздно. Карим мог уже вернуться и ждать меня. Я не могла подвести его, и потому что не знала, как он отреагирует на тот факт, что я не вернулась. Разозлится? Пошлет за мной другого человека или прикажет Марату силком вытащить меня из квартиры подруги? А может, оставит и навсегда забудет? Перестанет отвечать, если я вдруг влезу в передрягу? «Удачи тебе с твоим Каримом», — подмигнула Наташка и помахала мне рукой. Я же едва попрощалась с ней, быстро двинулась по лестнице вниз, почему-то гонимая страхом, что Карим может оставить меня здесь. Для всех ведь это было бы лучше произойти так. Но я отчаянно хотела к нему, каждой клеточкой. Уже в машине думал, разве такое в принципе возможно? Как можно хотеть от человека убежать и упасть в объятия одновременно? Сказать ему, как ненавижу, что он считает себя правым во всем и вместе с тем соглашаться? Ужаснулась собственным мыслям, но когда увидела, что приближаемся к дому, сердце заходило ходуном и будто увеличилось в размере. Я хотела к нему отчаянно упасть в объятия и ни о чем не думать.